Прибытие в Джидду. Когда мы, наконец, стали на якоре во внешней гавани Джидды, над нами под пламенеющим небом повис белый город, отражения которого пробегали и скользили миражом по обширной лагуне. Сноска. Джидда. Порт на Красном море, естественная гавань Мекки, крупнейший порт Хиджаза. Зной Аравии словно обнажил свой меч и лишил нас обессиленных дара речи. Был октябрьский полдень 1916 года. Полуденное солнце, подобно лунному свету, обесцветило все краски. Мы видели лишь свет и тени, белые дома и черные провалы улиц. Впереди, над внутренней гаванью, расстилался бледный, мерцающий блеск тумана, а дальше на многие мили лежала ослепительная яркость безбрежных песков, бегущих к гряде низких гор, слабо намечающихся в далеком мареве зноя. Как раз на север от Джидды была расположена вторая группа черно-белых зданий. Они дрожали в пекле, словно от толчков поршня, когда судно качается на якоре, а перемежающийся ветер поднимает горячие волны. Полковник Вильсон, британский представитель при новом арабском государстве, выслал за нами свой баркас, и мы отправились на берег. По дороге в консульство мы прошли мимо белокаменной клади еще строящегося шлюза через тесные ряды рынка. В воздухе роились мухи, перелетая от людей к финикам, от фиников к мясу. Они плясали точно частицы пыли в полосах солнечного света, пронизывающих самые темные закоулки хижин через скважины в настиле в холщовых занавесах. Воздух был горяч, как в бане. Мы добрались до консульства. В затененной комнате с открытой позади него решеткой сидел Вильсон, готовый приветствовать морской бриз, запаздывавший вот уже несколько дней. Он сообщил нам, что шериф Абдулла, второй сын Гусейна, великого шерифа Мекки, только что вступил в город. Сноска. Шериф. Почетный титул, который носили лишь потомки Мухаммеда, дававшие право на религиозный, судебный и государственный авторитет. Абдулла, в дальнейшем эмир Трансиордании, был сыном Гусейна, захватившего Мекку у турок 5 июня 1916 года и принявшего этот титул. И я, и Рональд Сторс пересекли Красное море, чтобы встретиться с Абдуллой. Сноска. Рональд Сторс. Восточный секретарь британского верховного комиссара в Египте. После захвата в 1917 году Иерусалима стал его первым губернатором. Наше одновременное прибытие было большой удачей, казалось благоприятным предзнаменованием. Мекка, столица шерифа, все еще была недоступна для христиан, а трудную задачу Сторса не мог разрешить телефонный разговор. Мою поездку следовало рассматривать как увеселительную. Но Сторс, секретарь по восточным делам резиденции в Каире, являлся доверенным лицом сэра Генри Макмагана во всех щекотливых переговорах с шерифом Мекки. Сноска. Генри Макмаган. Первый британский верховный комиссар в Египте. 1914-1916 годы. Счастливое сочетание его знаний местных условий с опытностью и проницательностью сэра Генри, а также с обаятельностью генерала Клейтона, производило такое впечатление на шерифа, что этот крайне недоверчивый человек принимал их сдержанное вмешательство как достаточную гарантию для того, чтобы начать восстание против Турции. Сноска. Клейтон. Руководитель британской разведки в Каире и непосредственный начальник Лоуренса. В дальнейшем исполнял в Палестине должность генерального секретаря и являлся консультантом английского министерства иностранных дел по арабским делам. Он сохранял веру в британский авторитет в течение всей войны, которая изобиловала сомнительными и рискованными положениями. Сэр Генри являлся правой рукой Англии на Среднем Востоке до тех пор, пока восстание арабов не стало фактом. И если Министерство иностранных дел поддерживало бы взаимный обмен информацией со своими доверенными лицами, то наша честная репутация не пострадала бы так, как это случилось. Абдулла верхом на белой кобыле, окруженный стражей из великолепно вооруженных пеших рабов, медленно подъехал к нам при безмолвных, почтительных приветствиях всего населения города. Он был упоен и счастлив своим успехом при Тайфе. Сноска. Тайф. Один из турецких центров Хиджаза, осаждавшийся арабами с 11 июня по 26 сентября 1916 года, пал из-за угрозы голода. 23 сентября Галиб Паша, турецкий губернатор Хиджаза, сдался Абдулле с 2000-м гарнизоном. Я видел его впервые, меж тем, как Сторс, его старый друг, был с арабским вождем в наилучших отношениях. Едва они заговорили друг с другом, я понял, что Абдулле была свойственна постоянная веселость. В его глазах таилось лукавство, и, несмотря на свои 35 лет, он уже толстел. Полнота, возможно, происходила от того, что он много смеялся, самым непринужденным образом шутя со своими спутниками. Однако, когда мы приступили к серьезной беседе, с него как бы спала маска веселости. Шериф тщательно подбирал слова и приводил веские доводы. Разумеется, он спорил со Сторсом, который предъявлял своему оппоненту очень высокие требования. Мятеж шерифа в течение нескольких последних месяцев шел вяло. Он стоял на мертвой точке, что при регулярной войне является прелюдией к поражению. Я подозревал, что причиной этого было отсутствие руководства, не в смысле ума, осмотрительности или политической мудрости. Дело было в отсутствии энтузиазма, которым могли бы воспламенить пустыню. Целью моего приезда был поиск неизвестной пока главной пружины всего дела, а также определение способности Абдуллы довести восстание до той цели, которую я наметил. Чем дольше продолжалась наша беседа, тем больше я убеждался, что Абдулла слишком уравновешен, холоден и современен, чтобы быть пророком, в особенности же вооруженным пророком, которые, если верить истории, преуспевают во время революций. Его роль в мирное время была бы куда большей. Сторс втянул меня в разговор, спросив о Абдулле его мнение о ведении кампании. Тот сразу стал серьезным и сказал, что считает необходимым настаивать на немедленном и действенном участии Британии в борьбе. Он следующим образом кратко изложил состояние дел. Благодаря тому, что мы не позаботились перерезать хиджазскую железную дорогу, турки оказались в состоянии наладить транспорт и посылку снабжения для подкрепления Медины. Сноска. Хиджазская дорога от Амана до Медины была построена султаном Абдулгамидом 1876-1909 на средства, собранные по добровольной подписке среди жителей мусульманского Востока. Дорога имела религиозное и стратегическое значение. По ней должен был осуществляться проезд паломников, а также происходить снабжение турецких гарнизонов на западе Аравийского полуострова. Повстанцы сумели взять под свой контроль район Мекки, Медина же осталась за турками. После того, как дорога подверглась атаке Фейсала, третьего сына Гусейна, впоследствии короля Ирака, и Али, 10 июня, в Медину было прислано подкрепление из Сирии, и 25 июня ее гарнизон сам перешел в наступление против армии Фейсала. Фейсала оттеснили от города, и враг готовит летучую колонну из всех видов оружия для наступления на область Рабек. Сноска. Рабек. Область на берегу Красного моря, примерно посередине между широтами Медины и Мекки. Арабы, жившие в горах, которые пересекали путь, были вследствие нашей нерадивости слишком слабо снабжены припасами, пулеметами и артиллерией, чтобы обороняться достаточно долго. Гусейн Мабейрик, старшина арабекского племени Гарб, примкнул к туркам. Если мединская колонна двинется вперед, Гарб присоединится к ней. Отцу Абдуллы останется лишь стать самому во главе своего народа в Мекке и умереть, сражаясь перед святым городом. В эту минуту зазвонил телефон. Великий шериф хотел говорить с Абдуллой. Тот рассказал отцу о сути нашей беседы, и последний немедленно подтвердил, что в крайнем случае он поступит именно таким образом. Турки вступят в Мекку лишь через его труп. Закончив телефонный разговор, Абдулла, чуть улыбаясь, попросил, чтобы британская бригада, если возможно, из мусульманских войск, была наготове в Суэце, откуда можно было бы стремительно перебросить ее в Рабек, как только турки ринутся из Медины в атаку. Что мы думаем о его предложении? Я заявил, что передам в Египте его мнение, но что британское командование с величайшей неохотой снимает военные силы, жизненно необходимые для обороны Египта, хотя Абдулла не должен был знать, что Суэцкому каналу угрожала какая-либо опасность со стороны турок, тем более что христиан надо послать на защиту населения от врага святого города, в данном случае Иерусалима. Сноска. В 1914-1916 годах турецко-германские войска предпринимали попытки полностью оккупировать Синайский полуостров и прорваться в Египет через Суэцкий канал, чтобы поднять в Африке священную войну против англичан и французов. В начале 1916 года англичане были вынуждены держать на Суэцком канале 4,5 дивизии, причем численность их войск постоянно увеличивалась. Лишь в декабре 1916 года английские отряды заняли Эль-Ариш в 140 километрах к востоку от канала, обеспечив себе передовые позиции для последующего наступления в Палестине. Я добавил, что некоторые мусульманские круги в Индии, считавшие, что турецкое правительство имеет неотъемлемые права на святые места, ложно истолковали бы наши побуждения и поступки. Сноска. В течение всей Первой мировой войны в исламских кругах Индии существовали и прогерманские, и протурецкие симпатии. Быть может, я мог бы поддержать его предложение более активно, если бы был в состоянии осветить вопрос о Рабеге, лично ознакомившись с положением дел и местными настроениями. Мне хотелось бы встретиться также с эмиром Фейсалом и обсудить его нужды и перспективы более длительной защиты гор населением, если мы усилим материальную помощь. Мне хотелось бы проехать дорогой султанов от Рабега к Медине вплоть до лагеря Фейсала. В разговор вступил Сторс и горячо поддержал меня, настаивая на жизненной важности для британского командования в Египте иметь исчерпывающую и своевременную информацию от опытного наблюдателя. Абдулла подошел к телефону и попытался получить от своего отца согласие на мою поездку по стране. Шериф отнесся к его просьбе с большим недоверием. Абдулла приводил доводы в пользу своего предложения. Добившись немногого, он передал трубку Сторсу, который пустил в ход все свои дипломатические таланты. Слушать Сторса было наслаждением, а также уроком для любого англичанина, как надо вести себя с недоверчивыми или нерасположенными к чему-либо туземцами восточных стран. Почти невозможно было противиться ему дольше 2-3 минут, и в данном случае он также добился полного успеха. Шериф опять попросил к телефону Абдуллу и уполномочил его написать эмиру Али. Сноска. Али, первый сын Гусейна, будущий король Хиджаза до 1925 года. 11 же числа прилетел аэроплан из Азрака. К несчастью, Доуни опять заболел, и заменивший его штабной офицер, новичок, позабыл передать, что 6 сентября Аленби сказал Бартоломью, предложив тому, если он сочтет удобным и возможным, разрешить мне посетить Фейсала. Под влиянием Сторса Абдулла превратил это осторожное поручение в точную письменную инструкцию для Али — отправить меня со всевозможной быстротой под надежным конвоем в лагерь Фейсала. Это было все, чего я добивался, но лишь часть того, чего добивался Сторс. Мы прервали наш разговор, чтобы позавтракать. После завтрака, когда жара немного спала и солнце стояло не так высоко, мы отправились побродить и полюбоваться достопримечательностями Джиды под руководством полковника Юнга, помощника Вильсона, человека, который одобрительно относился ко всем старинным вещам и не слишком одобрительно к современным. Джида в самом деле оказалась замечательным городом. Улицы представляли собой узкие аллеи с деревянным перекрытием над главным базаром. Там, где не было перекрытия, небо глядело в узкую щель между крышами величавых белых домов. Это были четырех- или пятиэтажные здания, сложенные из коралловых и сланцевых плит, скрепленных четырехугольными балками и украшенные от самой земли до верха широкими овальными окнами с серыми деревянными рамами. Оконных стекол не было, их заменяли изящные решетки. Двери представляли собой тяжелые двухстворчатые плиты из тикового дерева с глубокой резьбой и пробитыми в них калитками. Они висели на великолепных петлях и были снабжены кольцами из кованого железа. Город казался вымершим. Его закоулки и улицы были усыпаны сырым, затвердевшим от времени песком, заглушавшим шаги, как ковер. Решетки и изгибы стен притупляли звуки голоса. На улицах не встречалось экипажей, да улицы и не были достаточно широки для них. Не слышно было стука подков, всюду стояла тишина. Двери домов плавно закрывались, когда мы проходили мимо. На улицах оказалось мало прохожих, и те немногие, кого мы встречали, все худые, словно истощенные болезнью, с изрубцованными лицами, лишенными растительности, с прищуренными глазами, быстро и осторожно проскальзывали мимо, не глядя на нас. Их бедные белые одежды, капюшоны на бритых головах, красные хлопчатобумажные шали на плечах и босые ноги у всех были так одинаковы, что казались почти присвоенной им формой. На базаре мы не нашли ничего, что стоило бы купить. Вечером зазвонил телефон. Шериф позвал к аппарату Сторса. Он спросил, не угодно ли тому будет послушать его оркестр. Сторс с удивлением переспросил. «Какой оркестр?» И поздравил его святейшество с успехами в светской жизни. Шериф объяснил, что в главном штабе в Хиджазе и при турках имелся духовой оркестр, который играл каждый вечер у генерал-губернатора. Когда же генерал-губернатор был взят в плен Абдулой, вместе с ним оказался захвачен и оркестр. Остальных пленных интернировали в Египет, но музыканты оставались в Мекке ради увеселения победителей. Шериф Гусейн положил трубку на стол в своей приемной, и мы поочередно, торжественно, приглашаемые к телефону, слушали игру оркестра во дворце в Мекке на расстоянии 45 миль. И когда Сторс выразил шерифу общую благодарность, тот с величайшей любезностью ответил, что оркестр будет отправлен форсированным маршем в Джидду с тем, чтобы играть при нашем дворе. «А вы доставите мне удовольствие и позвоните от себя по телефону», — сказал он, — «чтобы я мог принять участие в вашем развлечении». На следующий день Сторс посетил Абдулу в его ставке возле гробницы Евы. Они вместе осмотрели госпиталь, бараки, учреждения города, а также оценили гостеприимство городского главы и губернатора. Сноска. Гробница Евы. Культовое сооружение мусульман, имеющее в длину около 150 метров, по преданию является подлинным местом захоронения прародительницы человечества. В промежутках беседовали о деньгах, о титуле шерифа, о его взаимоотношениях с остальными эмирами Аравии, об общем ходе войны и обо всех тех общих местах, которые должны обсуждать посланцы двух правительств. Беседа была скучной, и по большей части я держался в стороне, так как уже пришел к выводу, что Абдулла не может быть тем вождем, который нам нужен. Общество шерифа Шакира, двоюродного брата Абдуллы и его лучшего друга, показалось более интересным. Шакир, вельможа из Тайфа, с детства был товарищем сыновей шерифа. Никогда еще я не встречал такого переменчивого человека, мгновенно переходящего от ледяного величия к вихрю радостного оживления, резкого, сильного, могучего, великолепного. Его лицо, рябое, безволосое от оспы, отражало все его переживания, как зеркало. В этот же вечер Абдулла пришел к обеду с полковником Вильсоном. Мы встретили его во дворце на ступеньках лестницы. Его сопровождала блестящая свита слуг и рабов, а за ними толпились бледные, худые, бородатые люди с изнуренными лицами, в истрепанной военной форме, с музыкальными инструментами из тусклой меди. Махнув рукой в их направлении, Абдулла восхищенно сказал: «Это мой оркестр». Музыкантов усадили на скамейке переднего двора, и Вильсон выслал им папирос. Мы же направились в столовую, где дверь на балкон была широко открыта, и жадно ловили дуновение морского бриза. Когда мы уселись, оркестр под охранные ружья и сабель свиты Абдулы начал, кто в лес, кто по дрова, наигрывать надрывающие душу турецкие мелодии. Мы испытывали боль в ушах от невыносимой музыки, но Абдулла сиял. Наконец мы устали от турецкой музыки и попросили немецкой. Один из адъютантов вышел на балкон и крикнул оркестрантам по-турецки, чтобы они сыграли что-нибудь иностранное. Оркестр грянул «Германия превыше всего» как раз в ту минуту, когда шериф в Мекке подошел к телефону, чтобы послушать нашу музыку. Мы попросили подбавить еще чего-нибудь немецкого, и они сыграли «Праздничный город», но в середине мелодия перешла в нестройные звуки барабана. Кожа на барабанах в сыром воздухе джиды обмякла. Музыканты попросили огня. Слуги Вильсона с телохранителем Абдулы принесли им несколько охапок соломы и упаковочных ящиков. Они стали согревать барабаны, поворачивая их перед огнем, а потом грянули то, что они называли гимном ненависти, хотя никто не смог бы признать в нем ничего европейского. Кто-то сказал, обращаясь к Абдуле: «Это марш смерти». Абдулла широко открыл глаза, но сторс, поспешивший прийти на выручку, обратил все это в шутку. Мы послали вознаграждение вместе с остатками нашего ужина несчастным музыкантам, которые возвращение домой предпочли бы нашим похвалам.